Все с четвертью приготовления закончены. Приговоренных проводят длинными коридорами в сад Малого Люксембурга, где их ждут три кареты. Каждый осужденный помещается в отдельном купе с исповедником и двумя жандармами. Незадолго до прибытия осужденных дежурные комиссары полиции открыли доступ тем присутствующим, которые находились ближе других к орудию казни. В 10 минут 3000 зрителей заполнили площадь, на которой находилось несколько генералов в полной парадной форме, королевский следователь и старший референдарий палаты пэров. По ту сторону барьера в кабачке виноторговца Этьена можно было заметить герцога Брунвиска, который из окна первого этажа не отводил от эшафота красивого бинокля из слоновой кости, покрытого богатыми барельефами. Рядом с ним находился еще один англичанин весьма высокого происхождения. Говорят, каждый из них уплатил по нескольку сот франков за удовольствие видеть отсекновение трех голов. Вскоре появляются кареты осужденных. Все трое спокойно выходят и направляются к эшафоту. Сообщники Фиески первые взошли на ступени. Корсиканец, не моргнув глазом, дважды видел, как взлетал широкий нож, окрашенный кровью его товарищей, и готовый опуститься в третий раз на его шейные позвонки. Он продолжал спокойно беседовать с лицами своей охраны. Но вот помощник палача опускает руку на его плечо в знак указания, что наступила его очередь. Фиески бестрепетно приближается к гильотине и просит разрешения обратиться к толпе с последним словом. Комиссар полиции предлагает ему быть кратким. Немедленно же Фиески взбегает по ступенькам и громким голосом среди мертвой тишины произносит: «Я оказал великую услугу моей стране. Я умираю спокойным. Прошу прощения у всех. Жалею больше о моих жертвах, чем о моей жизни». Произнеся эти слова, он быстро оборачивается и отдает себя в руки палача. В 7:53 кортеж прибыл к эшафоту. 5 минут спустя троекратная казнь была закончена. Из политических газет. Герцог Веллингтон, упавший недавно с лошади, явился вчера в верхнем парламенте в первый раз после случившегося с ним несчастья. Он был принят всеми пэрами с изъявлением радости. Зрение герцога Фисекского укрепляется. В комнате его уже так светло, что он может заниматься чтением. Носится слух, что папа отправится в течение лета в Карлсбад для пользования водами. Последнее покушение на Луи Филиппа имело следствием, что для короля сделали новую карету. Кузов ее из дубового дерева, внутри и снаружи он обит жестью, окошки в дверцах очень узки, самая же карета столь глубока, что сидящие в ней могут не опасаться выстрелов. Карета сия шестиместная. Содержатель кофейного дома «Ренессанс» нанял за 1000 франков в месяц Нину Лассаф, приятельницу Фиески, в конторщице своей кофейни. Вчера вечером стечение к нему народа было столь велико, что при входе должно было поставить 2 пеших солдат и 1 кавалериста. Всяк хотел видеть Нину Лассаф, которая принуждена была сносить величайшие насмешки. Один из посетителей спросил у нее напрямик, как она может показываться всенародно спустя 4 дня после казни ее друга Фиески. Несчастная едва не лишилась чувств. Ее принуждены были вывести на 15 минут из конторы. По возвращении своем она умоляла присутствующих оставить ее в покое и не отягчать насмешками ее судьбы без того несчастной.